Да. Почему не Васьки? Да. Почему не Васьки? Почему там не Васьки? А? Да. Ты мне скажи одно слово. Какое? Да. Какое, что ты не усрался? Так почему мне усрался? Я вас Ваську хочу дождаться. Вам передать кое-чего. Контенты пошли. Я нет. Почему Катя не Васьки? Ладно, вы еще. А Катя, почему не Васьки? Ты, я говорю, контенты пошли. Катя где, говорит? Почему она не Васьки? Сколько можешь ты названивать? Ну, пока карточка не закончится. Там уже пару рублей всего осталось. Я тебе, сука, блядь, если увижу, так я тебе голову оторву. Почему так? Да. У меня бронетранспортер. Так будь потому, и почему? У меня бронетранспортер, мне похуй. Да. Ну и господи. Да. Да. Да. Ой, господи. Что? Сука, блядь. Если увижу, то я голову тебе оторву. Как вы меня видите? Бля. Ой, ну.